Глава 37. 10 дней спустя. Мы с родителями едем к бабушке Джулии. Мама с папой сидят впереди и замершим взглядом смотрят вперед. Никто из нас не произнес ни слова за последний час. Мы подавлены и растеряны. К сожалению, рак унес жизнь моих дедушек. И родители не понаслышке знают, что это такое. Поэтому известие о диагнозе Джулии больно ударило и по нашей семье. Я уехала из города на следующий же день после ссоры с Симоном. Не хотела и не могла находиться в одном городе с ним. Мне нужно было сменить обстановку, чтобы задышать, вдохнуть полной грудью, пережить мысль о том, что он сделал. Это причинило мне такую боль, что невозможно было здраво мыслить. Я чувствовала себя такой сломленной и подавленной, и даже плакать не могла. Казалось, что во мне все омертвело. И я благодарна Яне, что она предложила мне поехать в небольшое путешествие, чтобы развеяться и собраться с мыслями. Я планировала уехать на 5 дней, но мне было так паршиво на душе, что мы продлили нашу поездку. Это помогало избавиться от гнетущих мыслей. Не думать о Симоне и о том, что он натворил. Я не позволяла себе расклеиваться и плакать. Фокусировала мысли на другом. Много улыбалась, общалась с людьми и гуляла. Это помогало. Но только до момента, пока не приходилось ложиться спать. Тогда я утыкалась в пустой экран телефона и жрала себя тягучими мыслями. Симона хватило на 3 дня. 3 дня он пытался дозвониться и дописаться до меня. Но на 4-й день он исчез. Ни одного звонка и сообщения больше я не получала с того дня. И от этого было чертовски больно. Я намного дольше не теряла надежд, чтобы дозвониться и докричаться до него. Но, учитывая, что у него есть кому идти, это и неудивительно. Так я думала до сегодняшнего дня, пока не приехала домой. Родители сообщили мне, что у бабушки Джулии рак 4-й стадии. И сказали, что едут проведать ее. Я без каких-либо раздумий сказала, что поеду с ними. Иначе поступить просто не могла. Внутри меня что-то раскололось. В нашу последнюю встречу бабушка Симона была полна жизни, и ничто не указывало на страшную болезнь. Мне было страшно представить, в каком сейчас состоянии все родные, в том числе и Симон. Все обиды и злость на него отошли на 2-й план. «Мам, пап», обращаюсь к ним, когда понимаю, что ехать нам осталось совсем немного. «Мне нужно вам кое-что сказать». «Слушаем тебя, дорогая», отвечает папа, посмотрев на меня через зеркало заднего вида. «Я бывала уже в гостях у Джулии и Марата. Имейте в виду и не удивляйтесь. Произношу спокойно и даже не думаю, что они решат оставить эти слова без внимания. И, наверное, только в эту секунду я осознаю, насколько сильно все внутри меня переменилось. Я не боюсь. Я больше не боюсь их реакции. Не стесняюсь себя и своих ошибок. Хотя, какие бы громкие слова я ни говорила Симону в порыве ненависти, отношения с ним никогда не будут для меня ошибкой. Столько ярких чувств и встреч, нежности и заботы, счастья и умиротворения. Это можно назвать как угодно, но только не ошибкой. «Бывало? Когда?» — удивляется мама, обернувшись ко мне. «Когда общалась с Симоном, он привозил меня знакомить с ними. Не вижу смысла что-то утаивать. Они и так знают, что между нами была связь. Знают, по какой причине расстались. Так зачем делать вид, что всего этого не было?» Родители меняются в лице, переглядываются и какое-то время ничего не говорят. «Между вами сейчас что-то есть?» — спрашивает аккуратно мама. «Нет, мы не общаемся». «Однако танец с сыном Риты он прервал», — неожиданно выдает папа. «Нам уже об этом все уши прожужжали». «Ничего не могу сказать на этот счет. Не я его прервала», — произношу, сглатывая ком в горле, что образовывается от воспоминаний о том вечере. «Но и танец ты не прервала», — следом произносит мама. Я не слышу в их голосе упрека или злости. Скорее, попытку узнать о нас с Симоном побольше. Да только, что мне им рассказывать? Мы доезжаем до знакомых ворот и выходим из машины. Пройдя во двор и сделав пару шагов к дому, я замечаю сидящего на крыльце Симона. Мое сердце разрывается при виде него. Его лицо блеклое, безжизненное, а взгляд опустошенный. Я знаю, что для него значит бабушка с дедушкой, и понимаю, как искромсана сейчас его душа. Встретившись с ним взглядами, все внутри сжимается от боли. В эту секунду все перестает иметь значение. Даяна, Филипп, наши ссоры и обиды — все превращается в пыль. Единственное, что я сейчас хочу, — это обнять его и прижать к груди, разделить с ним боль, чтобы не видеть его таким сломленным. И я так и поступаю. Наплевав на то, что скажут и подумают родители, я просто подхожу к нему, и как только он встает на ноги, заключаю в самые крепкие объятия. Я чувствую, как он вздыхает с облегчением и прижимает меня к себе за талию. «Ты приехала», — шепчет тихо и зарывается носом в мои волосы. «Я приехала, как только узнала», — шепчу в ответ. Закрываю глаза и мысленно обнимаю его не только физически. Хочу укрыть его сердце, душу, мысли, согреть и утешить. «Здравствуй, Симон». Голос мамы за спиной напоминает, что мы не одни. Я отпускаю его и делаю шаг назад, но не могу отвести глаз от него. «Спасибо», — беззвучно произносит Симон, смотря на меня. Я киваю ему, и он переключает свое внимание на моих родителей, приветствует их, а после провожает нас в дом. Как только я ступаю за порог и вижу всех родных в сборе, сразу чувствую, как изменилась атмосфера в доме с моего последнего приезда сюда. Стоит глубокая и гнетущая тишина. Лица женщин заплаканы, а взгляд у мужчин отрешенный. Наверное, нет ничего ужаснее, чем осознание того, что твоего любимого и родного человека скоро не станет. Как оказалось, когда Джулия узнала о своем диагнозе и о том, что шансов на излечение нет, так как рак обнаружили слишком поздно, она наотрез отказалась доживать свои последние месяцы в больнице. Никакие уговоры семьи не смогли повлиять на нее, поэтому было принято решение оборудовать ее комнату для удобства и вызывать врачей дважды в день, чтобы облегчить ей жизнь. Тетя Анна переехала к родителям, чтобы ухаживать за мамой. И, как я поняла, все эти дни Симон тоже оставался здесь. До самого вечера мы сидим у них. Общаемся о разном, стараясь отвлекать друг друга от грустных мыслей. Но маме Симона очень тяжело справляться со своими эмоциями. Она сильно привязана к родителям, и видно, что ей невыносимо справляться с болью в сердце. Она весь день что-то готовит, убирает, лишь бы не плакать и не заставлять Джулию нервничать. Когда бабушка рядом, все стараются улыбаться, шутить и делать вид, что все хорошо, потому что она очень злится, когда вокруг нее ходят поникшие и грустные лица. «Будете сидеть с такими лицами, когда похороните меня, а пока не портите мне настроение и улыбнитесь, а то попрошу Марат прогнать вас всех из дома», произносит она, когда мы садимся все за стол, чтобы попробовать ягодный пирог, который испекла Анна. «Ба, ты зачем вышла? Позвала бы, и мы все пришли бы к тебе». Встает Симон из-за стола и подходит к ней. «Я вам что, инвалидка, что ли? Хочу попробовать пирог дочери. Запах на весь дом», — пихает внука в бок. «Лучше проведи меня к столу». Я тут же встаю с места и уступаю его бабушке, так как сижу ближе всех к ней. Какой бы сильной ни старалась казаться Джулия, невооруженным глазом видно, как ей тяжело и плохо. Но, судя по всему, не в ее характере быть слабой. «Спасибо, моя девочка», — благодарит меня. Симон помогает ей присесть, подстилает подушки, ухаживает за ней. И я в очередной раз убеждаюсь, какой же он чуткий, внимательный и заботливый человек. Я сажусь на свободное место, и вскоре Симон садится рядом. За весь день мы не проронили больше ни слова друг другу. Но в секунды, когда наши взгляды встречались, все было ясно без слов. Странно. Но сегодня я чувствую себя такой важной, нужной в его жизни. И не понимаю, самообман это или здоровая оценка ситуации? «Авророчка, расскажи, как прошла твоя поездка на родину?» — спрашивает Джулия, пока другие за столом говорят о чем-то своем. «Так давно тебя не видела. Успела соскучиться?» «Я тоже скучала по вам, Джулия», — улыбаюсь ей. Поездка прошла с пользой. Привела мысли в порядок, отдохнула. Природа у нас, конечно, невероятная. А я все думала, почему ты больше не приезжаешь ко мне? Потом только Сарочка рассказала. Да, пришлось уехать. Отвечаю сдержанно, вспоминаю причину своего отъезда. А вы были знакомы до свадьбы? Интересуется тетя Анна, удивленно смотря на нас по очереди. Симон познакомил нас задолго до свадьбы. Спокойно отвечает Джулия, видимо, забыв, что наши отношения с ее внуком были тайными. И я чего-то не знаю? Женщина бросает укоризненный взгляд на сына. А я вся напрягаюсь. Не хочу, чтобы мы сейчас, сидя за столом перед нашими родителями, обсуждали все это. Какой теперь в этом смысл? Ничего значительного, тетя Анна. Натянуто улыбаюсь, сжав нервную вилку в руках. Я хочу сказать что-то в наше оправдание, но теряю дар речи, когда рука Симона накрывает мою за столом. Его жест выбивает почву из-под ног. Я замечаю, как меняются лица родителей при виде всего этого. Только Джулия с Маратом переглядываются между собой и улыбаются друг другу. Я был без ума от Авроры и хотел познакомить бабушку с ней. Как ни в чем не бывало, произносит Симон. Его слова окончательно обескураживают. Симон. Зло смотрю на него и вырываю руку из его цепких пальцев. Вот так новости, шокированно выдает Анна. А маме рассказать об этом ты не подумал? Тут к Авроре Давид сватается, а я ни сном, ни духом, что она моя будущая невестка. Будущая невестка. Эхом проносится в голове. Я отчаянно усмехаюсь. «Дорогая, мы тут как бы тоже не особо понимаем, что происходит», произносит моя мама, смотря то на меня, то на Симона, который выглядит так спокойно, что хочется ему врезать. «Это все в прошлом», — говорю твердо и уверенно, стараясь закрыть этот разговор. «Краснею от того, что его свидетелями стали мужчины. Перед мамами не так стыдно, как перед нашими отцами и дедушкой Маратом». «Нет, не в прошлом», — опровергает мои слова Симон, смотря на моих родителей, а следом и на своих. Я был без ума от Авроры тогда, без ума и сейчас. «Да ты что, Симон?» Резко вскакиваю с места, с трудом сдерживая свою злость. Смотрю на него и не понимаю, как он смеет такое заявлять, когда между нами такая пропасть. Чего он хочет добиться всем этим? Почему решил, что о нас должен знать кто-то? Так и хочется обрушить на него все эти вопросы и напомнить все, что он сделал за это время. Но понимаю. Глупо и безрассудно выяснять отношения на глазах у старших. Еле сдерживаю крик и хочу уйти прочь, но Джулия останавливает меня. «Аврора, деточка, проведи меня до комнаты, пожалуйста», — просит меня. «А они здесь. Пусть поговорят». Ее голос и просьба слегка усмиряют мой пыл. Я прохожу к ней, подаю руку и помогаю ей пройти в комнату. Скрывшись от глаз родителей и не видя лица Симона, которого сейчас хочу придушить, я выдыхаю с облегчением. Аккуратно укладываю бабушку в кровать и укрываю одеялом. «Вам что-нибудь нужно? Может, воды принести?» — спрашиваю у нее. «Нет. Закрой дверь и присаживайся рядом», — просит она, похлопывая по кровати. «Хочу поговорить с тобой, моя девочка». Догадываюсь, о чем и о ком пойдет речь. «Не хочу этого!» Но еще больше не хочу сейчас оказаться за столом со взрослыми и слушать их разговор. Поэтому я закрываю дверь и сажусь на стул рядом с кроватью Джулии. «Как я рада, что ты сегодня приехала!» Улыбается мне и смотрит с нежностью. Иначе и быть не могло. Наклонившись вперед, я беру ее ладонь в свою руку. «Могло, если бы мой внук ничего для тебя не значил», отвечает женщина. Я горько усмехаюсь ей в ответ. «Симон рассказывал, что между вами случилось. Такие вы глупцы оба. Почему ваше поколение так не любит говорить? Вечно чего-то боитесь, не доверяете друг другу, а потом много страдаете из-за этого. Я бы с удовольствием поговорила с вашим внуком, но он не хотел меня слушать. А теперь слушать не хочу я. Но ты здесь, рядом с ним, потому что...» Замолкаю и пытаюсь подобрать правильные слова. «Потому что любишь его», — заканчивает за меня. «Здесь нет никаких других причин». Я хотела сказать, что хочу разделить с ним его боль. «Поддержать». «Мы сказали одно и то же, моя девочка. Это и есть любовь. Делить радости и горести с человеком, которое в твоем сердце. Это не имеет больше значения». Я вновь вспоминаю Даяну и его самоуверенность за столом. Будто он уже уверен, что все у нас будет хорошо. От этих мыслей глухая боль сдавливает грудь. У меня такой уверенности, к сожалению, не было. как и не было связи с другим за полгода нашей разлуки. И от этого я начинаю злиться. Не на Симона, на себя. За слабость и собственную глупость. Он спал и предпочитал ее, а я как дура приехала к нему, несмотря ни на что, и стараюсь облегчить его боль. Конечно, после такого любой будет думать, что все в его власти. Он мне рассказал, что натворил. И я не стану его оправдывать. Слова бабушки вырывают меня из омута мыслей. Спасибо. Я отпускаю ее руку и откидываюсь на спинку стула, прикрыв на мгновение глаза. Хочу успокоить нервы, что пульсируют в висках. Но хочу сказать кое-что очень важное. Скажи мне, сколько вы были вместе? Уточняет у меня. 3 месяца. Отвечаю, открыв глаза и посмотрев на нее. Но до этого тоже общались. Так вот, послушай меня внимательно. Ему хватило 3 месяцев, чтобы привести тебя в этот дом и познакомить с нами. А ту девушку я видела лишь 2 раз на фотографии. Он так ее и не привез и не познакомил с нами. Потому что он мог 100 раз кричать о любви к ней, думать о женитьбе, но где-то в глубине души понимал, это не его женщина. Ну да, с уст вырывается нервный смешок. А я, конечно, его женщина. Сколько бы прекрасных мгновений между нами ни было, с Даяной он был 2 года и 2 раза предлагал ей выйти замуж. Навряд ли мне удастся такое затмить. И ты даже не представляешь, насколько. Я своего мальчика знаю. Я никогда его не видела таким счастливым и умиротворенным, как с тобой. И не видела его более несчастным после вашего расставания. Джулия, при всем моем уважении к вам, я не могу воспринимать ваши слова всерьез, как бы мне этого ни хотелось. Потому что вместо того, чтобы выслушать меня, он решил провести время с ней. И он получил от меня больших люлей за это. Но, пожалуйста, моя девочка, не совершай его глупых ошибок и просто поговори с ним по душам. Вы ведь так умеете? Я отчаянно усмехаюсь. Умеем ли мы говорить по душам? Самые душевные разговоры в моей жизни происходили именно с Симоном. Такие сокровенные, глубокие, пробирающие до мурашек и до состояния невообразимого счастья. Как же я скучаю по этим временам. И как же злюсь на него, что он нас этого лишил. Надеюсь, перед смертью я успею видеть счастье на лицах всех моих детей и внуков. Но буду честна с тобой, сердце сейчас болит только за моего Симона. И я каждый день молюсь, что однажды открою глаза и вновь увижу вас счастливыми вместе. Как в тот прекрасный вечер у нас во дворе. Вы хотите, чтобы я вам что-то пообещала? Спрашиваю, сглатывая ком в горле и стараясь сдержать слезы, что так и норовят вырваться наружу. Нет, моя девочка. Я просто хочу, чтобы вы поговорили. И ты прекратила злиться на моего внука-дурака. Джулия, пожалуйста, не думайте обо всем этом. Мы с Симоном обязательно поговорим, но позже. Сейчас нет ничего важнее вашего здоровья. И я не хочу, чтобы вы еще и о нас переживали. Не представляешь, как тяжело смотреть на их траурные лица, вздыхает женщина. Они уже похоронили меня. Хотя врачи дают мне еще 2 месяца жизни. Но мне хочется уже сейчас уйти на покой, когда я вижу их в таком состоянии. Она замолкает, разглядывает мое лицо с такой нежностью и любовью, что все плохое внутри растворяется вмиг. Ты сегодня приехала, и мой внук словно ожил. За последнюю неделю впервые улыбнулся, и мне стало так хорошо на душе. Снова жить захотелось. Ее слова цепляют меня за самое сердце. Она говорит их так искренне и от души, что хочется расплакаться, и я даже не понимаю, от чего. «Просто вас все очень любят», — говорю ей, улыбаюсь ей грустно. «И я всех очень люблю. Но я могу помереть завтра от того, что мне на голову кирпич упадет. Поэтому свои последние дни я хочу прожить с улыбкой на лице и со спокойной душой. Пусть мне физически будет больно, но душевно я хочу продолжать жить так, как жила до диагноза. Поджимаю губы от досады и вновь беру ее за руку. Крепко сжимаю. Я вас понимаю, улыбаюсь ей. И я очень признательна тебе за это. А теперь, с твоего позволения, я немного посплю. Чувствую себя очень слабо. Конечно, киваю ей с пониманием. Встаю с места, поправляю плед на ней и, поцеловав ее на прощание, выхожу из комнаты. Направляюсь по коридору в сторону гостиной, но из ванной комнаты выходит Симон и преграждает мне путь. Я делаю вид, что не замечаю его, хочу обойти, но он не позволяет этого сделать. Постой. Он ловит меня за руку и притягивает к себе. Отпусти. Шиплю на него и пытаюсь отцепить его пальцы от себя. Что ты вообще творишь? Но он игнорирует мои вопросы. Смотрит в глаза своим опустошенным взглядом и ломает мою воинственность. «Останься со мной», — просит он. «Что? Как ты себе это представляешь?» «Не знаю». Устало закрывает глаза. «Просто хочу, чтобы ты осталась. Твое присутствие успокаивает. Тебе стоит попросить Даяну об этом. Ты ведь в ее объятиях обычно ищешь успокоение». Меня снова рвет от мысли, что он спал с ней, касался кожи. Я опять задаюсь десятками вопросов. В какое из ночей это было? В ту, когда я плакала, уткнувшись в подушку, или когда беспокойно спала? Что он думал и чувствовал? Задумывался хоть бы раз о том, какую боль причинит мне, если я об этом узнаю? Вообще хотя бы думал обо мне? Он резко открывает глаза и смотрит на меня. Я застываю и перестаю брыкаться, и даже злиться. Его взгляд настолько отчаянный и разбитый, что невольно на моих глазах проступают слезы. Кажется, я знаю, чем буду заниматься ночью. Плакать, плакать, еще раз плакать, пока не освобожусь от всех слез, которые накопились за сегодняшний день. «Ты ее любишь?» — вдруг спрашиваю я, повергая саму себя в шок. Я не планировала задавать таких вопросов. «Не сейчас уж точно». «Любил бы, не стоял бы сейчас рядом с тобой. Знаешь, опыт прошлых отношений говорит мне, что мужчина способен любить одну, но быть с другой — это нормально. А теперь подумай еще раз над своими же словами. Касается рукой моих волос, поглаживает их. Я задумываюсь, но туго соображаю. То, что я с ней спал, не отменяет моих чувств к тебе. Он касается лбом моего лба. Наплевал я на свои принципы в ту ночь, потому что мозг плавился от алкоголя и мыслей о тебе. Но не было и дня, чтобы я не жалел о принятом решении. Ничего, кроме отвращения к себе и к ней, я не испытывал и не испытываю. То есть ты не поехал в тот вечер к ней? В какой? Когда я осталась в доме твоих родителей. Мой голос содрогается от боли. Ты уехал и не вернулся. Ты дурная совсем. Я уехал искать Филиппа. Искать Филиппа? Спрашиваю испуганно. Умоляю тебя. Я рассказала тебе правду не для того, чтобы ты об него морался. Но Симон будто не слышит меня. Пропускает все слова мимо ушей, всматриваясь в мое лицо. Ты все это время думала, что я уехал к ней? Спрашивает следом, игнорируя все, что я сказала до этого. Я киваю ему и чувствую, как слезы срываются с моих глаз. «Какая же ты дурная, Аврора!» Он нежно стирает их с моих щек. «Как можно было подумать, что я поеду к ней после всего, что я узнал? Как можно вообще думать, что она имеет для меня какое-то значение? Ты ведь поверил, что другое может иметь значение для меня?» Молчит, что-то анализирует, а потом заключает очень тихо. Но даже несмотря на все это, ты приехала сегодня сюда. Да, Симон, вот такая я дура. Он не ждет от меня ответа. Молча обнимает меня и целует висок. Останься со мной. Прошу, просит на ухо. Мне так хорошо, когда ты рядом. Я отрываюсь от него, смотрю в глаза. Но не могу дать ему ответ. Молча разворачиваюсь и ухожу, потому что понимаю, что если еще хотя бы полминуты побуду с ним, то сдамся и останусь. Уверенным шагом направляюсь в гостиную, где вижу своих родителей, которые уже собираются уходить. И в эту секунду понимаю, что я опоздала, что уходить от него надо было раньше. «Мам, пап, я останусь здесь», — выдаю, прежде чем успеваю подумать и взвесить все «за» и «против». «Потому что глупая, потому что слабая, потому что люблю его». Мои слова шокируют родителей, но они не успевают никак среагировать. «Отличное решение», — вдруг произносит дедушка Марат. «Пусть остается. Тем более завтра еще наша Сарочка прилетит. Будут вместе». По желанию бабушки, Бруно и Саре сообщили только сегодня обо всем, чтобы они могли хотя бы немного отдохнуть в свой медовый месяц. Они сразу же купили билет и уже завтра утром должны вернуться обратно. «Да, и мне будет помощь», — неожиданно присоединяется тетя Анна. Мама всматривается в мое лицо, и я взглядом прошу ее не сопротивляться. Даю понять, что я хочу этого, как бы глупо это ни выглядело. И я не знаю, каким чудом, но родители отпускают меня без сопротивления. Возможно, чувствуют, что мне это необходимо или необходимо Симону, а, возможно, и нам двоим. Они спокойно прощаются и уезжают, оставив меня наедине с другой семьей, в которой я чувствую себя максимально комфортно. Я помогаю тете Ане убраться, пока Симон с дедушкой находится в комнате у Джулии. Он не знает, что я осталась. После нашего разговора он ушел к бабушке и не выходил из ее комнаты больше часа. Пока его мама уходит в ванную, а отец выходит покурить на улицу, я сажусь на диван и устало кладу голову на его спинку. Я чувствую, что они оба изменились. Смотрели на меня иначе. С большей заинтересованностью. Изучали, словно видели впервые. Понимаю, они в курсе всего, что между мной и их сыном было. Но им хватило так-то не заговорить со мной об этом, за что я им очень благодарна. Я закрываю глаза, чтобы хоть как-то унять головную боль. Как вдруг слышу шаги в мою сторону и вновь открываю их. «Ты осталась?» — спрашивает удивленно Симон. «Как видишь?» — поднимаю голову и смотрю на него. Он подходит ко мне, садится рядом и неотрывно смотрит в мои глаза. Я не знаю, что говорить и делать. Хочется заплакать от обиды, закричать от злости, но в то же время крепко обнять и уткнуться носом его в шею, потому что очень скучаю. Он тянется ко мне и неожиданно кладет голову мне на колени. Я не решаюсь оттолкнуть его. Чувствую, как ему необходима моя поддержка, или просто чувствую, что сама нуждаюсь в нем. Глупо, очень глупо, знаю. «Как же хорошо с тобой, Аврора!» Закрывает глаза, и моя рука невольно тянется к его виску и начинает поглаживать. Чертовски хорошо и спокойно. Произносит это и закрывает глаза, а я перебираю в голове слова, чтобы как-то утешить и приободрить его, но не нахожу их. Какими словами можно оправдать несправедливость этой жизни? Почему такие замечательные люди, как Джулия, должны так рано покидать этот мир? Я продолжаю поглаживать его по волосам, и спустя время слышу его умеренное дыхание и понимаю, что он уснул. Уснул в моих руках. «Рядом с тобой тоже чертовски хорошо, Симон», — шепчу ему, отгоняя прочь слезы, что наворачиваются на глазах. Я снова откидываю голову на спинку дивана, прикрываю веки и чувствую, как проваливаюсь в сон вместе с Симоном.